На следующий день собрание снова собралось. Мудрец продолжил. Несомненно, то, что видится здесь, не есть невежество. Поэтому Випасчит не мог найти его пределов или его протяженности. Оно остается невежеством, только пока не понято верно. Когда видится его реальность, осознается, что нет никакой воды в мираже. Ты сам видел все это своими собственными глазами и слышал это непосредственно от Випасчита. Он тоже будет просветлен, как все вы, когда услышит наше рассуждение. Когда Брахман ощущает невежество, это невежество кажется реальным. Из-за этого заблуждения нереальное кажется реальным. Когда осознается, что это невежество есть Брахман, тогда понимается, что оно не отлично от Брахмана, и разделение между ними пропадает. Из этого невежества появляются изумительные вещи, хотя оно само по себе ничто. Тот, кто решит исследовать глубину снов, скоро обнаруживает, что у них нет границ. Тот, кто исследует протяженность кажущегося мира, появляющегося в этом невежестве, скоро обнаруживает, что он тоже не имеет границ. Объекты, материализованные из-за понятий, возникающих в сознании, и оставленные тем, кто придерживался этих понятий, продолжают существовать в пространстве, как миры ситхов, не знающих о существовании друг друга. Эти миры имеют разную природу и населены разными существами. Однако, так как нет ничего вне Брахмана, все они также полны Брахмана. В самом начале творения не было причины, и поэтому не было вообще создания. Бесконечное сознание создает бесконечные понятия, и они материализуются там, где возникают эти понятия. Есть ли в этом что-то странное? Даже сейчас ты и все остальные видимости, созданные существованием сильных понятий, у которых сильна сила сосредоточенности. Тот, кто считает мир и небеса реальными, достигает и того, и другого. Некоторые ситхи считают преисподнюю тоже реальной, и она кажется реальной. То, во что твердо верит ум как существующее, ощущается этим человеком физически, потому что тело – это единственно ум. Индивидуальное сознание оставляет определенное состояние, когда оно покидает одно тело, и затем оно само развлекается понятием о другом состоянии. Если это понятие хорошее, оно ощущает приятный мир, а если плохое, оно ощущает плохой и жестокий мир. Если оно думает о мире ситх, оно ощущает это. Если его мысли плохи и нечисты, оно ощущает ад тогда и там. В аду индивидуальное сознание претерпевает разнообразные страдания и несчастья. Его могут прокалывать стрелами, засыпать камнями, жарить заживо на сковороде, съедать. Оно может плавать в реках крови и гноя, чувствуя, что это тот ужасный поступок привел меня к этому ужасному страданию. Рама спросил. В рассказанной истории мы видели, как мудрец и охотник проходили через различные испытания. Сама природа вещей определяет такие испытания. Или есть для этого другие причины? Васиштха ответил, Такие брызги и волны видимости продолжают все время случаться сами по себе в океане бесконечного сознания. Одна волна остается собой, пока не возникнет и не поглотит ее другая. Некоторые из этих видимостей кажутся постоянными, потому что они длятся долгое время, в то время как другие быстротечны. Но как движение, хотя бы слабое, присуще воздуху, так и эти видимости существуют всегда в бесконечном сознании. Просветленные называют это чистым сознанием, невежественные называют это миром. Оно нереально, не нереально. Как его следует называть? Эта Вселенная является движением сознания в бесконечном сознании, или Богом. Поэтому и надежда, и ее отсутствие не имеют к нему никакого отношения. О мудрые, будьте тем, кем вы есть. Само бесконечное сознание считает возникающее в нем движение миром. Где Земля и другие элементы в этом движении? В свете бесконечного сознания, которое сияет, нет другого света. Только Брахман всегда остается в Брахмане, и это самоосознание называется невежеством. Все пространство заполнено полнотой сознания, и это называется творением. В этом нет противоречий и двойственности. Когда существует только это бесконечное сознание, что здесь может закончиться? Как иной мир, видимый во сне, не существует, так и этот мир не существует, как материальная сущность, хотя его и видно. Как собственное сознание сияет во сне, как сновидение, то же сознание сияет и в пробужденном состоянии, как объективный мир. Поэтому нет разницы между сновидением и бодрствованием. Просыпающийся ото сна думает: «Это так, а не так, как я видел во сне». После смерти он тоже думает: «Это так, а не так, как я это видел до смерти». Сон может быть коротким, а жизнь длинной. Но ощущение момента одинаково для обоих. Как в течение одной жизни человек видит сотни снов, также он испытывает сотни пробужденных состояний, пока не достигнет нирваны. Как некоторые люди помнят свои сны, так некоторые помнят свои прошлые жизни. Когда нет разницы между сновидением и пробужденным состоянием, что называется миром и что есть невежество? Когда невежество не существует, что есть несвобода? Молю, не связывай того, кто всегда свободен. Не существует другого, кроме единого, чистого, бесформенного сознания. Даже когда этот кажущийся мир возникает в этом сознании, оно не связывается им, и поэтому нет и освобождения тоже. В сознании нет невежества, и нет понятий о чистом сознании. Только пространство есть пространство. То, что осознано даже в глубоком сне, только это осознано в сновидении и в пробужденном состоянии. Это чистое сознание. Только это сознание ответственно за осознание множественности. Само творение есть высший Брахман и единство, и множественность. Васиштха продолжил. Этот мир существует со всеми своими объектами как способ материализации бесконечного сознания. Поэтому даже форма, ее видение и мысль о ней, все это является одним и тем же чистым сознанием и ничем более. Многообразие объектов во сне – это сон, а не многообразие. Также многообразие, которое видится во время пробуждения в бесконечном пространстве, есть бесконечное пространство или сознание, и нет никакого многообразия. Неделимое сознание имеет видимость многообразия. Эта реальность сознания ощущается по-разному мудрыми и глупцами. Поэтому говорят, что это создание и реально, и нереально. Так как их точки зрения диаметрально противоположны, для человека становится невозможным увидеть то, что видит другой, и они не могут объяснить друг другу, что же они видят. Творение есть то, что ты видишь и осознаешь, и оно находится в тебе. Когда это внутреннее ощущение длительно, творение считается длительным. А когда оно меняется, говорится, что творение тоже меняется. Во сне объекты на самом деле нематериальны и тонки, но они кажутся материальными и плотными. Также объекты в этом творении на самом деле тонки и невидимы, но они кажутся плотными и воспринимаемыми. Это верно и для тела. Оно есть заблуждение и не существует как таковое, но подобно привидению, оно кажется реальным. Даже психологическая или физическая обусловленность есть видимость, как звук, который слышится, когда дует ветер. Что видится здесь или мыслится как существующее, все это есть только чистое сознание. Никогда не было причины, почему что-то должно было появиться. Никогда не было причины, по которой что-то должно было появиться. Поэтому осознай: я спокоен и подобен бесконечному пространству. Оставь понятие, что ты есть индивидуальное сознание. Если ты не можешь так спастись, нет других методов. Только ты являешься собственным другом и собственным врагом. Стремись к освобождению, пока ты еще молод, с помощью чистого и верного понимания. Начни это сейчас. Что ты сможешь сделать, когда постареешь и потеряешь разум? Старость сама по себе тяжкий груз. Ты не сможешь нести что-то еще. Детство и старость бесполезны. Только молодость – подходящее время, чтобы жить мудро, если ты мудр. Придя в эту самсару, где жизнь такая быстротечная, человек должен с помощью святых писаний и мудрых людей стремиться подняться над собой. Когда истина осознана, эта объективная вселенная перестает волновать тебя, даже если ты продолжаешь ее видеть, и даже если она полна беспокойств. Рама спросил: невежество не прекращается без полного контроля над чувствами. Молю, скажи мне, как можно контролировать чувства? Васиштха ответил: я опишу тебе, как легко можно контролировать чувства собственными усилиями. Индивидуум есть только чистое сознание. Из-за осознания чистым сознанием самого себя, оно становится индивидуальным сознанием. Что это индивидуальное сознание думает, оно мгновенно этим и становится. Поэтому попытка контролировать себя или чувства должна быть направлена на это понимание себя. Ум является командиром, а чувства – солдатами. Поэтому контроль над умом является и контролем над чувствами. Когда осознавание себя растет в сердце и укрепляется в чистом сознании, тогда ум естественно и без усилий становится спокойным. Он не может стать спокойным другими методами, например, истязанием тела, путешествием к святым местам и выполнением ритуалов. Когда осознавание себя осознает ощущение, тогда это ощущение не оставляет памяти в сознании и сразу же как бы забывается, то есть не становится скрытой тенденцией. Даже попытка сделать это приближает человека к высшему состоянию самосознания. Утвердись в спокойном состоянии, которое станет твоим только тогда, когда достигнуто выполнение собственных должных действий. Тот, кто победил себя, кто остается в спокойствии и удовлетворенности, выполняет то, что должно быть выполнено, и избегает того, чего следует избегать. Его ум находится в спокойствии, наслаждается наблюдением себя и не заинтересован во внешних событиях и наблюдениях. Когда самонаблюдение становится нормальным состоянием, ум оставляет свою обычную непоседливость и разворачивается к мудрости. Мудрый человек достигает победы над чувствами и не тонет в волнах скрытых наклонностей или умственных ограничений. Он видит мир таким, каков он есть. Тогда иллюзия самсары или кажущегося мира прекращается, а с ней прекращаются все страдания. Когда человек осознает, что это только чистое сознание проявляется как этот мир, что такое несвобода и что такое освобождение? Сухая вода не течет. Ощущение без причины не создает психологического разделения. Ощущение подобно пространству, одевающему разные формы «я», «ты» и так далее, и которое кажется создающим многообразие там, где ничего подобного и не может возникнуть. Чистое сознание наполняет пространство, и вне его не существует ничего. Васиштха продолжил. Когда есть непосредственное переживание истины, что я не являюсь ни деятелем, ни действием, ни инструментом, но я есть чистое сознание, и мир не поддается определению, это называется самоосознанием. Мир кажется тем, чем он не является. Поэтому самоосознание, показывающее мир, как он есть, является высшей истиной. Как существо со множеством конечностей едино с ними и составляет с ними единое существо, так и Брахман един с бесчисленными своими частями, называемыми индивидуальным сознанием и так далее. Объект – это только видимость. Сознание – есть безграничное спокойствие, существующее вечно и неизменно. Бесполезно исследовать их, как что-то отдельное друг от друга. В бесконечном существуют бесконечные понятия. Именно они зовутся невежеством. И другого невежества здесь нет. Индивидуальное сознание попеременно переходит от бодрствования к сновидению и от сновидения к бодрствованию. Но оно постоянно, будь оно спящим или бодрствующим. Два состояния, глубокого сна и турии, являются реальностью, стоящей за пробужденным состоянием и сновидением. и два последних на самом деле являются одним и тем же. И на самом деле Турия знает все остальные состояния. Для просветленного пробужденное состояние, сновидение и глубокий сон являются только Турией, потому что в Турии нет невежества. Поэтому оно не двойственно, хоть и кажется, что в нем существует многообразие. Люди, говорящие о двойственности и недвойственности, глупы и невежественные, как дети. Просветленные только улыбаются над всем этим. Однако, без такой дискуссии, основанной на двойственности и недвойственности, невозможно очистить чье-то сознание от невежества. Только в этом духе я возился со всем этим, потому что я твой близкий друг. Мудрые постоянно говорят об этой истине, просветляя друг друга. Когда они таким образом постоянно медитируют и наблюдают истину, они достигают просветления, которым они достигают высшего состояния. Высшее состояние не достигается без усилий. Поэтому, чтобы помочь тебе ясно понять истину, я объяснил ее множество раз, используя разные примеры. Если даже невежественный человек попробует эту истину, объясненную снова и снова, он достигнет просветления. Несомненно, глупец тот, кто думает после прочтения этого: «Я знаю это, и мне нечему больше учиться». Знание, обретенное изучением этого писания, не обретается изучением никакого другого писания. Это писание дает тебе и эффективность действий, и совершенство мудрости.